Глава 8. Ограбление посольства. Алексей Никифорович долго, чуть ли не до полуночи, беседовал с Николаем. Просил о себе побольше рассказать. Выспрашивал о жизни в дальних странах, интересовался, какие науки ему удалось постичь. Но больше всего его удивляло то, как его крестник за пару дней сумел ловко одолеть целых 3 шайки разбойников. Вот и сейчас, за завтраком, в присутствии своей супружницы, которая из уважения к гостю, несмотря на недомогание, спустилась к столу, он не переставал нахваливать Николая. «Ты только подумай, Антонина Ильинична, каков знатный молодец наш Николай! В одиночку целую ватагу ворогов утихомирил и городской страже передал». «Да полно тебе уже молодого человека смущать его героизмом. Я и не сомневаюсь, что наш крестничек в любых обстоятельствах не посрамит памяти своего отца. Да упокой душу раба твоего верного, Господи. Пусть он лучше нам про дальние страны расскажет. Дюже интересно про их житие, бытие мне послушать. Я там никогда еще не была. И к тому же, не пристало боярину слоняться по тавернам и ютиться в маленькой комнатенке. Пусть Николенька немедля переезжает жить к нам, пока ты, Алексей Никифорович, не выправишь ему все нужные предписания. Ты у нас к царю вхож, вот и порадуй за своего крестничка». «Я и сам об этом уже думал, Антонина Ильинична. Действительно, Николай, поди забери свои вещи из трактира. Комнат в нашем доме много. Хотя, думаю, что ту, в которой ты сегодня ночевал, можно и тебе отдать. А там, глядишь, и свой дом тебе поставим. Или купим». «Ладно, потом вы свои вопросы решите. Ну, Николенька, расскажи мне про то, как в дальних странах люди живут». Но рассказать Антонине Ильиничне про дальние страны Николай не успел. На пороге дома в сопровождении слуги появился думный дьяк. Из-за стола поднялся хозяин дома и пошел навстречу гостю, радостно приветствуя и обнимая его. «Здрав будь, Андрей Яковлевич!» «И ты будь здрав, Алексей Никифорович», — ответил гость. «Смотрю, ты за столом всем семейством собрался». «И ты с нами садись, откушай, будь так добр». «Я бы с превеликим удовольствием, Алексей Никифорович, ну вот дело у меня к тебе неотложное есть». «Так не томи, сказывай, какое такое дело срочное имеешь?» Гость посмотрел на жену и дочь хозяина дома, и те тут же поняли намек и, поклонившись гостю, ушли к себе и в комнаты. Когда мужчины остались одни, хозяин дома указал рукой на своего крестника и представил его гостю. «А это и есть мой любимый крестничек, Николай Иванович Бельский. Я тебе об нем уже на медне обсказывал в подробностях». Боярин Астафьев поманил рукой Николая, и тот подошел к гостю поближе. «Как же, помню, помню. Так вот он какой герой. А и вправду, на нашего Ивана, как 2 капли воды схожий!» — обрадованно воскликнул гость. «А я тебе что сказывал? Как есть, вылитый Иван. Только вот роста больно уж большого. Прям Илья Муромец настоящий». Гордо похлопав по плечу Николая, ответил Астафьев. «Знакомься, Николай. Думский дьяк. Глава посольского приказа, боярин Андрей Яковлевич Щелкалов». Гость первым протянул руку Николаю и, взглянув на хозяина дома, произнес. «Всего пару дней в Москве, а уже та типа наловил, что другому и за всю жизнь не одолеть. А правду говорят, что ты в дальних странах всяким сыскным диковинностям выучился». «Было такое дело. И учился, и сам в поимках разного разбойного люда участвовал». «Вот как раз за этим я к тебе, Алексей Никифорович, и пришел. Беда стряслась, а неимоверная!» – воскликнул дьяк. «Какая ж такая беда?» – удивленно спросил Астафьев. «Я вам обоим по страшной тайне выдам. Побожитесь, что молчать будете!» – спросил дьяк и сурово посмотрел на своего друга и Николая. Оба посмотрели на икону, висевшую в красном углу гостиной, и молча перекрестились. Дьяк внимательно следил за ними, потом удовлетворенно кивнул головой и сам перекрестился. «В английском посольстве украли золотой набор посуды, причем неимоверно дорогой», — голосом заговорщика произнес Щелкалов. «И что? С чего такой великий переполох-то?» — спросил Астафьев. «Новую купят». «А то, что английское посольство обвиняет в воровстве нас. И говорят, что мы это специально сделали, чтобы подорвать наши добрые отношения. Про сей инцидент прознала ихняя королева Елизавета. И теперь грозит нам приостановить московскому княжеству продажу пушек и ядер. Представляете, что будет, если наши супротивники узнают, что мы перессорились с Англией? Иван Васильевич в сильном гневе и требует найти этих супостатов, которые вредят нашему государству. А иначе всем нам не сдобровать. Так ведь нас могут признать засланными лазутчиками и четвертовать. Я сейчас же подумал о твоем крестнике. Если он в дальних странах усвоил сыскное дело и знает их языки, то почему бы ему не попробовать сыскать этих разбойников? Боярин Астафьев с надеждой посмотрел на крестника, потеребил бороду и изрек. А что? Николай среди них долго жил и должен хорошо знать их нравы и обычаи. Может и совладать с поручением. Ведь так, Андрей Яковлевич? Вот поэтому я к тебе сам и пришел. Никому другому поручать сие дело я не намерен. Теперь они оба с интересом смотрели на Николая, будто бы взвешивая его на весах. Затем переглянулись и почти в один голос спросили. Согласен. А куда было Николаю деваться? Назвался груздем, полезай в кузов. Вот и добре. Удовлетворенно потер ладони Андрей Яковлевич и, взяв Николая под локоток, приказал. Тогда пошли. Повозка нас уже ждет. Хоть до английского двора от дома Астафьева было рукой подать, но этикет средневековой Москвы требовал, чтобы думный дьяк не шел пешком, а ехал в карете. Буквально 5 минут езды, и дверцы кареты распахнулись, а Николай вслед за Щелкаловым спустился по ступенькам. Он оглянулся на карету. Впервые в жизни он прокатился на настоящей, старинной, а не на новоделе. Правда, трясет изрядно, рессор нет, и это здорово чувствуешь своей пятой точкой на каждой попавшейся колдобине. В посольстве их встретил чопорный английский слуга и проводил прямо в кабинет к послу, который их явно ожидал. Он сидел за массивным столом и что-то писал. Когда дьяк и Николай переступили порог, он, не торопясь, положил в стоящий на столе, отделанный золотом, прибор для письма и пристально посмотрел на вошедших. Дьяк и посол поздоровались, причем Андрей Яковлевич весьма неплохо это сделал на английском языке, а затем представил ему Николая. Посол с любопытством оглядел гостя и задал ему ряд вопросов. Одним из них был вопрос о знании английского языка. Он показался ему не совсем обычным. И поэтому ему было интересно узнать, в каком регионе Англии так своеобразно говорят. Николаю кое-как удалось выкрутиться, хотя видно было, что у посла все же остались какие-то сомнения. Но, видимо, кража его интересовала больше, и он перестал вдаваться в подробности и перешел к делу. «Мне доложили, что вы самый лучший сыскной агент в Московском княжестве», – спросил он. «Я не могу сам себя хвалить, но если вам так доложили, то мне остается только оправдать мнение хваливших меня людей», – слегка поклонившись послу, ответил Николай. Английский посол и думный дьяк одновременно посмотрели на него. Андрей Яковлевич гордо кивнул головой, а посол лишь побарабанил пальцами по столешнице. Немного помолчал, а затем спросил. «Вы уже в курсе дела?» «Да, в общих чертах. Но мне необходимо ваше искреннее содействие в поимке преступника, господин посол». «Я готов с вами сотрудничать, если это сотрудничество не будет противоречить интересам моего государства», – высокомерно ответил посол. «Меня в данной ситуации интересует скорейшее раскрытие преступления, и я ни в коей мере не намерен вредить вам или вашему государству в связи с обстоятельствами данного противоправного дела». Посол хмыкнул, посмотрел на руководителя посольского приказа и согласно кивнул головой. «Но на время расследования с тобой рядом неотступно будет находиться наш человек», – добавил посол. «Согласен». «Какую помощь вы ожидаете от меня?» – спросил посол. «Мне необходимо осмотреть место происшествия и опросить людей, которые каким-либо образом могут быть связаны с данным делом». «Вас проводят к месту происшествия», – произнес посол и позвонил в колокольчик. Тут же открылась дверь, и на пороге оказалось целых 2 провожатых. Один из них показывал, куда идти, а второй, что поздоровее, замыкал процессию и следил за москвичами, чтобы они не увидели то, что англичанам не хотелось бы им показывать. Так они прошли ряд помещений и, наконец, пришли в комнату, где произошло преступление. Один из англичан, когда они зашли в помещение, встал в дверях, а второй подошел к застекленному комоду, причем у него был встроенный замок. «Извольте посмотреть», – важным тоном произнес англичанин, будто бы на открытии выставки шедевров художественной выставки, и указал на комод для посуды, у которого за стеклом красноречиво пустовали полки. Николай приблизился к комоду и пожалел, что у него нет перчаток. Он покосился на руки англичан. В них все были одеты тонкие белые перчатки. Николай вытащил из кармана увеличительное стекло и стал осматривать дверцу и полки, где раньше стояла посуда. Отпечатков пальцев на нем видно не было, что и неудивительно, если вся прислуга в посольстве ходит в перчатках. Хотя, хоть Николая и убеждали, что выкрал золотую посуду московский вор, но он не отбрасывал рабочую версию, что подобное мог сделать и кто-то из английского посольства. Андрей Яковлевич тоже подошел к комоду, оглядел его со всех сторон и подцокал языком. Хотел открыть дверцу, чтобы заглянуть вовнутрь. Но Николай вежливо попросил его не прикасаться ни к чему. Немного обидевшись, думный дьяк отошел в сторону и стал рассматривать обстановку комнаты. «Кто и когда первым обнаружил пропажу посуды?» – спросил Николай. «Лично я обнаружил это возмутительное разбойное нападение и сразу же сообщил об этом происшествии послу Его Величества. Это произошло сегодня в 5 утра, когда мне понадобилась посуда для утреннего чая». «А почему вы считаете, что это было совершено именно разбойное нападение?» «Я обнаружил окно открытым. Именно через него, как я полагаю, и проник московский вор». Николай подошел к окну, стекла были целы. Никаких механических повреждений на оконной раме не было. Следов от обуви на полу и подоконнике тоже не было видно. Николай попросил открыть окно и выглянул во двор. Это был внутренний двор посольства и 2-й этаж. Без специальных приспособлений вору через окно в помещение не проникнуть. «Сегодня уборка в помещении проводилась?» «Нет. Согласно распорядку, это должно производиться завтра в моем присутствии». Николай снял куртку и, используя ее рукав как перчатку, открыл комод и внимательно осмотрел все полки и ящики. Их было много, и среди них небольшие, выдвижные. По всей видимости, они были предназначены для столовых приборов, ложек и ножей, а может и вилок. Хотя Николай хорошо не помнил, как выглядели столовые приборы средневековья. На одном из таких маленьких ящиков он заметил небольшое бурое пятно. Он пригляделся. Засохшая кровь. Взял увеличительное стекло. Структуры отпечатков пальцев видно не было. Николай в увеличительное стекло внимательно осмотрел все ящики. И на одном из них заметил, на слегка торчащем острие гвоздика, небольшой кусочек белой нитки. И такое же небольшое бурое пятно. Николай достал из кармана кусок веревки и замерил размеры пятна. «А как часто прислуга посольства меняет свою одежду?» «Как бы между прочим», – спросил он. Англичанин, возмущенно округлив глаза и чопорно задрав кверху свой острый подбородок, ответил. «У нас в посольстве строгий порядок и высокие требования к внешнему виду всех работников, а поэтому смена одежды производится по заранее утвержденному порядку и неукоснительно». «И когда намечена следующая смена?» «В воскресенье», — ответил англичанин и даже отвернулся, чтобы подчеркнуть всю степень неприязни к варварским вопросам. «Как я заметил, у вас вся прислуга в посольстве работает в белых перчатках?» «Это обязательный элемент одежды». «Хорошо. Я хочу видеть всех работников посольства и чтобы они все предстали передо мной по полной форме, так, как одеты сейчас вы», – объявил Николай. «Но на это потребуется санкция его высочества посла», — удивленно произнес англичанин. «Тогда идем к вашему послу», — сказал Николай, задвинул обратно все ящики, закрыл дверцу комода и направился к двери. К нему подошел думный дьяк и недоуменно спросил. «Ты что, хочешь заставить посла выстроить перед собой всех его работников? Вряд ли он пойдет тебе навстречу». «Поверьте, Андрей Яковлевич, это в его интересах. Мне думается, что у него завелся крот». «Кто завелся?» — округлив глаза, спросил думский дьяк. «Предатель», — улыбнулся Николай. «Да ну!» — удивленно воскликнул Андрей Яковлевич. Посол снова был занят своими бумагами. Он коротко взглянул на московитов и недовольно спросил. «Что у вас? Отказываетесь искать вашего московского вора?» «Нет, наоборот. Мы хотим помочь вам найти вора. А поэтому убедительно просим вас вызвать всех работников посольства в ваш кабинет». «И что это вам даст?» «Я пока не хотел бы уточнять, но когда соберутся все ваши люди, я обязательно все вам объясню». «Если вы потом не сможете меня убедить в серьезности ваших намерений, то я извещу нашу королеву о недопустимости поведения представительства московского приказа и реакция ее величества будет для вас иметь самые серьезные последствия», — предупредил посол. Андрей Яковлевич вынул из-за пазухи вышитый золотом белоснежный платок и оттер вспотевший лоб, прошептав на ухо Николаю. «Если бы ты не был крестником Александра Никифоровича, и он за тебя бы не поручился, лично бы на дыбу тебя отправил за такую твою вольность». «Убедительно прошу вас не беспокоиться. Все будет хорошо», – ответил Николай. Когда посол остался в кабинете один без своих работников, Николай предупредил его. «У одного из ваших людей на левой руке, на указательном пальце, будет небольшое повреждение кожи от укола острием гвоздя, и, соответственно, на перчатке будут следы от крови. Кроме того, перчатка будет немного порвана», – объяснил Николай. «И что это будет значить?» «Это будет значить то, что именно этот человек и есть вор, который украл в вашем посольстве золотую посуду. Он оставил убедительные следы на комоде». Английский посол и Андрей Яковлевич разом открыли рты, чтобы задать вопрос. Но в это время в дверь кабинет постучали, и посол недовольно крикнул, чтобы входили. Камердинер открыл дверь, и в обширный кабинет посла боязливо вошли 12 человек. «Я попрошу всех встать перед господином послом в одну шеренгу и вытянуть перед собой руки, так, чтобы его высочество посол мог видеть ваши ладони», – попросил их Николай. Люди вопросительно смотрели на посла. «Выполняйте», – скомандовал он. Послу и самому стало любопытно. Когда требование было выполнено, то он сам лично увидел на указательном пальце одного из работников подозрительное пятно. Посол посмотрел на Николая. «Теперь все могут удалиться». «А вот этого человека я бы попросил остаться», – произнес Николай. Посол кивнул головой камердинеру, и тот вывел всех людей из кабинета и ушел сам. Николай удовлетворенно посмотрел на порванную на указательном пальце вора перчатку. Затем достал из кармана обрезок веревки и приложил к нему. Размеры пятна крови на перчатке и на ящике комода совпадали. Все присутствующие в кабинете внимательно следили за действиями Николая. Даже вору стало интересно, и он тоже увлеченно разглядывал собственный палец. «Господин посол, у ваших работников есть свои комнаты в посольстве?» «Не у всех», – ответил посол. «А вот у него есть?» «Да». «Тогда я бы рекомендовал вам обыскать его комнату. Он не мог еще успеть вынести из здания посольства всю золотую посуду. Слишком она тяжела, чтобы вынести ее с посольского двора за один раз. Только теперь вор понял, для чего его пригласили в кабинет к его начальнику. И он рванул к двери, но Николай подставил ему ногу, и тот растянулся на полу. Посол что-то недовольно прорычал, встал из-за стола и направился к лежащему на полу вору. Тот беспомощно оглянулся по сторонам, схватился за голову и заскулил. «Это не я, это сэр Беттенхэм приказал мне выкрасть из посольства посуду!» Николай подошел к двери и приостановился. Свою работу он выполнил, и теперь можно из посольского двора уходить по-английски. Андрей Яковлевич дожидался реакции английского посла, но тот даже не обращал на него никакого внимания. Он наклонился к вору и тряс его за шиворот, требуя рассказать все на чистоту. «Пошли», – подумав немного, произнес дьяк. «Они, по-моему, тут и без нас разберутся». Когда они уже сидели в карете, Николай, глядя в окно на английское посольство, произнес. «Андрей Яковлевич, не примите в обиду, но я бы вам посоветовал приглядеться к связям этого Беттенхэма. Мне кажется, что через него вы выйдете на людей, которые заинтересованы в срыве поставок в Московию вооружения, и у вас появится возможность узнать, кто именно желает в ближайшее время идти на нас войной». «А ты не так-то и прост, Николай Иванович», – удивленно, с уважением глядя на своего собеседника, произнес дьяк. «Помяни мое слово, ты далеко пойдешь», – как любил добавлять в таких случаях мой дед, – «пока милиция не остановит», – тихо добавил Николай. «О чем это ты, Николай, говоришь?» «Не обращайте внимания, Андрей Яковлевич. Детство свое лихое вспомнил», – ответил капитан.